Еще мы танцевали вальс, где я выходила в белом шифоновом платье с огромным веером из страусовых перьев, доставшимся мне в наследство от покойной Смирновой. Этот веер цвета нефрита до сих пор хранится у меня в Париже. Коля мой также играл на гавайской гитаре партию индийского гостя. Иногда мы чередовали наше выступление акробатическим номером в восточном стиле на музыку Римского-Корского из Шахерезады. Я выходила с двумя шалями, а потом на сцене появлялся восточный принц в темном гриме, мой Коля. Я была в открытом купальнике из золотой ламе и зеленого шелка работы Каринской, а Коля в золотых сапогах, бордовых бархатных галифе и золотом колете с отделкой из изумрудного шелка, на голове золотой тюрбан. Все это выглядело очень стильно. Это был его костюм еще 1920-х годов, в котором он выступал со Смирновой. Помню еще один номер на музыку Шопена. Коля выходил во фраке, а я в длинной романтической пачке и на пуантах. Это называлось классической вариацией, очень романтично. Мы танцевали с Колей еще и польку, напоминающую по жанру танцы «Belle Époque». Я была в серебристо-голубом тофтяном платье с зонтиком и шляпкой. Мне кажется, что это платье было для меня переделано из сценического гардероба Ольги Смирновой. Мой Коля в этом номере выходил в гусарском ментике красного цвета с большим кивером. Куба и карибские мелодии были в большой моде в 1940-е годы, и такой номер у нас тоже был. Глядя теперь на фотографии, я вижу, что мои костюмы похожи на те, что были у Кармен Миранды. Мои сценические костюмы мне часто делали в большом ателье Ирен Каринской, дочери знаменитой Варвары Каринской, художницы по костюмам, харьковчанки, заработавшей в Голливуде Оскара за костюмы к фильму «Жанна д'Арк» с Ингрид Бергман в главной роли. Ее ателье находилось в Париже в Пасси. Нам Ирен Каринская шила костюмы для хабанера и восточного танца. Кроме того, знаменитая русская художница Мария Громцева делала наши костюмы для номера «Французский канкан». Все годы оккупации мы перебивались случайными выступлениями. Мы ездили в турне с кабаре «Театр Д», где выступал комик-еврей Франк Пишель, кажется, тоже из России, но в конце концов немцы арестовали его, и он погиб вместе с сыном Сёмой в концентрационном лагере. Злополучное турне было организовано братьями Дуванами, караимами, которые неплохо сотрудничали с немцами и руководили нашей труппой. Этот театр назывался «Театр Д» по первой букве их фамилии. Коля Триполитов числился там балетмейстером. Мы выступали перед военнопленными на северном побережье Франции. Нас плохо кормили, было холодно. Я танцевала танго в черном платье с рукавами в черную сетку, с белой аппликацией и красными цветами. Другое мое платье было лилового цвета, из тафты, с оборками, нижними юбками и рукавами, отделанными модными тогда буфами. Тогда все камни на костюмы пришивались вручную. Машинкой мы не пользовались. Я танцевала в мягкой танцевальной обуви на маленьком каблуке. Мой Коля был одет словно гаучо в сапогах, шароварах и шейном платке. Как я говорила выше, южноамериканская тема была тогда популярна. Мы также исполняли в этом турне номер «Сила через радость», и это очень нравилось немцам. Во время оккупации парижанки стали одеваться весьма экстравагантно. Все платья и костюмы делали с подкладными плечиками и приталинами. Я любила эти костюмы. Носили туфли на высокой платформе, часто из пробки или дерева, и очень высокие шляпки, и я тоже такие носила. Их в шутку называли «газоген». Кроме того, я любила высокие тюрбаны, это было очень модно и мне шло. Я казалась в них выше и элегантнее. Чулки было трудно достать. И за их неимением некоторые модницы рисовали шов карандашом прямо на голой ноге. Юбки носили расклешенные, но короткие, и в жакетки подкладывали веером большие плечики из тарлатана. Над лбом волосы зачесывали высоким валиком, а остальные распускали до плеч.